откусил зубами крышечку, выдавил содержимое тюбика в рот. Все его чувства сразу же обострились, глаза стали зорче, нюх и слух тоньше, мышцы вздулись крутыми буграми, тело сделалось не просто сказочно сильным и выносливым, но и необыкновенно послушным. Он летел с непостижимой скоростью навстречу увеличивающемуся в размерах малиновому кругу, и казалось, что он не летит, а парит бездвижно посреди бесконечного пространства, в самом центре его, что все и вся вертится вокруг него, что бесчисленное множество звезд, туманностей, галактик, квазаров, пульсаров, коллапсаров и прочего межзвездного хозяйства свернулось в сверхгигантскую спираль. Закружилась в исполинском вихре, а потом эти частички мироздания, словно одухотворенные существа, в которых вселился невидимый, но всевластный ужас, вдруг бросились от него в рассыпную, бросились со скоростями, близкими к скорости света, и он остался в пугающе светлой, не заполненной ничем бездне, один, один на один с надвигающимся малиновым кругом барьера. За 2 минуты до перехода, чтобы предельно сосредоточиться, Иван зажмурил глаза и принялся считать. 60, 59, 58. Счет всегда помогал ему собраться, хотя и не было в этом счете особой нужды. Двумя руками он вцепился в рычаги переходника, и руки невольно задрожали. Тело напряглось, одеревенело. 34, 33, 32. В эти последние секунды не должно было присутствовать в голове ни единой лишней мысли, не должно было быть ни прошлого, ни настоящего, ни будущего. Все существовало только в эти мгновения, и всем было он сам и малиновый барьер. На счете 9 Иван открыл глаза. Пылающий круг уже не был кругом. Чудовищная по размерам стена беснующегося пламени полыхала по всему пространству, оставляя ослепительно белый свет предбарьерья позади. Табло пульта высвечивало скорость. 299 840 км в секунду. Малиновое пламя рвалось к лицу, телу. Языки его охватывали невидимую прозрачную капсулу и лишь совсем немного не доставали до находящегося в ней. Защита работала. Работала. Несмотря на то, что эта старая развалюха была списана из флота 5 лет назад, и ни один нормальный космолетчик ни за какие посулы не отправился бы на ней к барьеру. Иван стиснул губы, подался вперед, руки его окостенели на рычагах, но было еще рано, пока рано, через миг будет поздно. «Укрепи меня и сохрани, не дай погибнуть прежде срока», – прошептал он, почти не вдумываясь в смысл произносимого, не отрываясь от созерцания чего-то невидимого в бушующем огне, чувствуя, как сердце сжимается в тисках. Ноль. Он рванул на себя рычаги. И в тот же миг все пропало. И малиновое пламя, и ослепительный свет, и ощущение стремительного полета, и одновременного парения в центре мироздания. Все. Он сидел в полутемной капсуле, откинувшись на спинку кресла, весь в холодном поту, дрожащий, усталый, но слабость была временной, Иван это знал. Стимуляторы делали свое дело в организме, иначе бы его давненько не было на этом свете. Иван вздохнул, провел ладонью по лицу. Все, он в осевом измерении. Барьер позади. Он полулежал в кресле и не шевелился. Он не знал, сколько времени на этот раз будет отведено ему незримыми силами на отдых, но надо было использовать каждую секунду. Включать обзор в осевом было бессмысленно, экраны не работали в нем, прозрачность высвечивала лишь мрак черный беззвездный. Последний раз он блаженствовал целых полчаса, Иван четко это помнил, несмотря на то, что все последующее вымыло из его памяти, оставив лишь смутные какие-то ощущения вины, тяжести, да лица 2 или 3 погибших на гадре товарищей. Все запомнившееся совершенно не связывалось. Иван старался просто не думать. Мало ли, чего могло привидеться в осевом. Те, кто задумывался, сходили с ума, бросали работу в пространстве. Он рассчитывал, что хотя бы не полчаса, но 5-10 минут ему будут даны, пусть бы и в награду, за предбарьерные напряжения. Но осевое распорядилось иначе. Иван расслышал протяжный скрип позади, словно отворяли дверцу старинного и проржавевшего сейфа. Он не стал оборачиваться. Он знал, лучшее, что можно было сделать, это не реагировать ни на что. Если, конечно, получится. Скрип стих. Раздались легкие, но гулкие шажки. Их было неестественно много. Казалось, что шагавший идет не по небольшой капсуле, а по какому-то длинному и пустому, а оттого гулкому коридору. Иван закрыл глаза, зажал их сверху ладонями. Но все было напрасно, он это прекрасно знал, ибо в осевом было видно и с закрытыми глазами. В осевом действовали свои законы. Левая рука легла ему на плечо. Иван вздрогнул.